Армейцы, обреченно подумал Вадим, больше некому. Если пошли на такое явное нарушение правил и нарушили герметичность базы, то жить мне точно осталось недолго. Решив не рисковать, командир тяжей активировал ранец и понесся по центру коридора, стараясь не касаться ни пола, ни стен. Интересно отстранено, думал Вадим, приземляясь в конце коридора и вновь переходя на быстрый шаг, та шестерка тяжей выжила. Все-таки подрыв ядерной батареи, да еще и на такой сверхблизкой дистанции, а еще и в практически герметичном помещении не должно было пройти для них бесследно. А меня никто из них не преследует. Навстречу парню уже бежал взвод охранной бригады станции. Легкие полувоенные комбизы, на головы накинуты полимерные зеркальные капюшоны, в руках электрические дубинки. «Парни, там пробой похоже, и у меня Гейгер пищал». Не удержавшись, Вадим предупредил мужиков, некоторых из которых он знал в лицо. Командир тут же тормознул своих бойцов, благодарно кивнул Вадиму и что-то затараторил в рацию. Через пару секунд по всей станции завыла тревога и замелькали отблески красных ламп. Внимание, угроза утечки воздуха. Просьба гостям и жителям станции Меркурий-16 облачиться в защитные костюмы и ограничить свои передвижения в секторе С. По всему коридору разлился тяжелый металлический голос. Интерком Вадима пикнул, принимая идентичное сообщение с рекомендацией найти укрытие на ближайшие несколько часов. Тяж еще раз глянул на переминающихся с ноги на ногу бойцов и двинулся дальше. Без происшествий, добравшись до центра регистрации прибытия иностранных резидентов, Вадим получил у скучающего клерка запечатанный в пластик пакет документов и небольшую полимерную карточку пропуск для Орландо Макрая, как было написано на ее лицевой стороне конверта. Еще через час, встретившись со своим взводом в одном из доков станции, Тяж передал документы бравому солдатику, упакованному в белоснежный полувоенный скаф с эмблемой Содружества. И только потом, морщись в ответ на удивленные взгляды своих бойцов, Вадим в двух словах пересказал происшедшую историю, опустив, впрочем, детали про накал ядерной батареи, приведший к взрыву. Отряд выслушал своего командира, хмуро посматривая по сторонам и в бессильной злобе сжимая и разжимая кулаки. «Черт, с этим нужно что-то делать!» Не выдержал Лунтик. «Остынь, парень», — равнодушно ответил Вадим, — «сегодня напишу рапорт о переводе». Тяжи дружно отвели глаза в сторону, никто из 10 человек не рискнул спросить, куда. Вечером того же дня Вадима вызвал к себе старик, с которым у парня состоялся непростой разговор. «Пойми, Мрак, тебя заказали. Заказал кто-то в верхах. Мне дали ясно понять, что ты должен исчезнуть». Вадим молча стоял перед капитаном, чьи, зачесанные назад при помощи геля, волосы, блестели словно лысина. «Мрак, тут такое дело, я могу тебе предложить один вариант, очень уж за тебя Седой просил». Тяж, на которого в последние недели равнодушие накатывало все чаще и чаще, устало посмотрел на черно-белого исполняющего обязанности командира роты. Мир снова начал терять краски. «В общем, готовится экспедиция на Терру-2. «Да-да», уловив искорку интереса в глазах Тяжа, подтвердил старик. «Очередная. Секретная. В общем, все как обычно». «Согласен», не раздумывая буркнул Вадим. Как ни крути, это был его последний шанс. Добраться до Терры-2, до планеты, контакт с которой был утерян несколько столетий назад, и попробовать затеряться там среди местных жителей. Если они там, конечно, остались. И да, каждый год аналитики понижали вероятность прорыва сквозь сектор, взятый под контроль инсектоидами. По сути, люди, отправляющиеся в экспедицию на Терру-2, были на 20 героями, а на 80 смертниками. «Согласен», — повторил Вадим и растянул губы в неживой улыбке. Улыбка не сходила с его лица все то время, пока он подписывал рапорт о переводе на тяжелый носитель оплот в качестве командира абордажной команды тяжелых пехотинцев. Узнав же, что прибыть новоиспеченный командир абордажников на новое место несения службы должен уже через 19 часов, а именно в 5 утра следующего дня, Вадим улыбнулся уже вполне искренно. Но во взгляде Тяжа, которого сослуживцы звали не иначе, как Мрак, промелькнуло что-то настолько страшное, что даже старик, получивший свой позывной за то, что вышел живым и невредимым из десятка стычек с повстанцами из имперских колоний, щедро спонсируемых Содружеством, не удержался и вздрогнул, отступив на шаг назад. Если бы Икс умел читать мысли, он, несомненно, постарался бы отговорить Вадима от столь опрометчивого поступка. Если бы Лунтик не был в тот день на дежурстве, он обязательно бы проведал своего командира и, увидев, чем тот занимается, ни за что бы не отпустил его, заручившись поддержкой и физической помощью сослуживцев. Если бы уважаемый, в определенных кругах, бизнесмен Магор Султанович, хозяин бара «Пиранья», откуда торчали уши большинства покушений, совершенных на Вадима, знал, что мрачный тяж собрался зайти к нему в гости, он бы не решился проводить эту ночь в своем клубе. Если бы, покрыв взятый на складе ЛД, легкий доспех, черной краской из найденных там же баллончиков, и с сожалением убрав в оружейку свой плазменный резак, Вадим проверил, не болтается ли перевязь с метательными ножами и насколько плавно выходит из ножен парные виброклинки. Без привычного МТД парень чувствовал себя голым. Еще раз мысленно пробежавшись по списку целей, Вадим пристроился ко взводу тяжей, выходящих на ночное патрулирование. На вопросительный взгляд сержанта черных, Вадим уверенно кивнул, щелкнув пальцем по кадыку. Сержант расплылся в понимающей улыбке и кивнул в ответ. Выйдя за территорию военного городка, Вадим, пройдя с тяжами пару кварталов, свернул в глухой переулок. Дорога до клуба заняла у него полчаса. Парень взглянул на часы, до 5 утра у него еще было целых 8 часов. Немного помедлив, Вадим все-таки набрал Икса. «Мог бы хоть заранее предупредить», – ворчал Икс, продираясь сквозь паутину охранной системы. «Икс, взломай систему безопасности. Икс, подключись к камерам Меркурия. Я тебе, между прочим, не главный из киноплота. Кстати, поздравляю с зачислением в штаб. Яда, заключенного во фразе, хватило бы, чтобы отравить полфлота инсектоидов. Не ворчи, старик», — флегматично отозвался Вадим. «Сам знаешь, сколько мне еще осталось, а с долгами уходить не по-мужски. А так, заберу с собой столько падали, сколько успею до отлета оплота». Неживая улыбка вновь появилась на лице мрака. «Знаешь, ты меня иногда пугаешь», — сознался Икс. «Все. Готово, можешь заходить, у тебя есть час, потом пойдет перезагрузка». «От души, Иксик», — промурлыкал Вадим, поудобнее перехватывая вибронож. «Ну, понеслась». Главным преимуществом легкого доспеха серии «Крик» был широкий спектр возможностей встроенного сканера и радара, выводящих владельцу доспеха полный расклад на разумных, находящихся в радиусе 10 метров от носителя. Свежая база охранки станции, закачанная несколько часов назад, сводила на нет все шансы встречи с незарегистрированными на астероиде людьми. Вадим еще на базе настроил подсветку. Гражданских – зеленым, гражданских с оружием в руках – желтым, не попадающих ни в одну из категорий – серым, а всех остальных – красным. Так как контингент в «Пиранье» собирался сугубо специфически, невинных или посторонних людей в баре просто-напросто не должно было быть. «Поехали!» – скомандовал сам себе мрак. «Закатить на кухню гранату с усыпляющим газом. Пождать 2 минуты. Зайти на кухню. Вскрыть решетку вентиляции. Закинуть туда 2 гранаты с усыпляющим газом. Выждать 6 минут. Зайти в зал». С каждым действием движения Вадима становились все четче, а мир – все серее. Дмитрий Воронов, куратор наркотрафика западного округа, нож по рукоятку погружается в грудь. Александр Бурков, космический Робин Гуд, специализируется на похищении богатых наследников, в случае неуплаты выкупа, высылает любимое чадо родителям по кусочкам, нож с легким сопротивлением пронизывает ЛД и его хозяина. Борис Больших, подозрение в торговле оружием, совладелец нескольких стрип-баров. Когда работа в зале была закончена, Вадим поднялся на 2-й этаж, действуя по проверенной схеме. Затем проверил подвал, где и нашелся сам Магор Султанович. Решив не корчить из себя благородного рыцаря, тяж также закатил гранату с усыпляющим газом и, выждав несколько минут, словно робот, зачистил все помещения. Не удержавшись, Вадим заглянул в приоткрытую дверцу сейфа и обнаружил там вещь, которая ну никак не могла оказаться у человека, связавшего свою жизнь с теневой стороной бизнеса. Последний экспериментальный образец нейросети «Спектр», овальное матовое яйцо в вакуумной упаковке, небрежно лежало на 2-й полке, вперемешку со стопками купюр. Вадим, не раздумывая, закинул яйцо в рюкзак и пошел дальше. В списке оставалось еще 5 мест. Сложности возникли только на последней точке. В задней комнате мини-отеля, который, по факту, являлся штаб-квартирой отряда наемников «Рагнарик», обнаружились знакомые фигуры в слегка оплавленных, но знакомых МТД «Кенба». К вящему разочарованию Вадима, наемники успели перевести свои скафы в режим полной автономии. И пусть ноги крайнего правого бойца слегка заплетались, судя по всему, он все же надышался усыпляющим газом, но его напарник пружинистым шагом двигался навстречу Вадиму. Противник хладнокровно шагал по раскинутым руками и ногам бойцов отряда «Рагнарик», парализованных нервно-паралитическим газом «Нуб». Вадим, чье восприятие, казалось, обострилось до комариного писка, различал по меньшей мере несколько тысяч оттенков серого на приближающейся фигуре. Вот черная нить, пересекающая предплечье, выдает микротрещину костюма, а комок серых жилок – повреждение в молекулярной структуре костюма в области живота. Уклонившись от удара кулаком, Вадим вонзил вибронож аккурат в переплетение серых жилок и, слыша хруст проламываемой брони, шагнул вперед и, довернувшись на правой ноге, ласково вонзил второй нож под шлем в скопление стальных трещинок. Задержавшись на секунду и удостоверившись, что грозная фигура корейца начинает обмякать в его объятиях, Вадим потянул ножи на себя, одновременно с этим поворачиваясь навстречу ковыляющему бойцу. Тому было явно не по себе. Плазменный нож в его руках ходил ходуном, а самого бойца постоянно вело влево. Вадим, решив не рисковать, метнул один за другим все 10 ножей, для начала выбив из рук бойца клинок, затем ослепив встроенные в забрало сканера серии мгновенных бросков. Пропустив потерявшего ориентацию тяжа мимо себя, парень ухватился за его левое плечо противника, привычным уже движением вгоняя вибронож в затылок воину. Не пробив неповрежденную взрывом броню с первого удара, парень принялся наносить ритмичные удары в одну и ту же точку. Кореец пытался вырваться из стальной хватки Вадима, но на шестой раз виброклинок все-таки пробил, казалось бы, надежную скорлупу скафандра. Пару раз дернувшись, воин в оплавленном спереди МТД рухнул на пол, где и застыл безжизненной куклой. Осуществив контроль остальных наемников, подсвеченным красным, Вадим вызвал часы на внутреннем интерфейсе и перевел дух. Через полтора часа он должен быть на палубе оплота. Тяж, вернувшись на базу, только и успел, что принять душ и облачиться в свой родной МТД. Ровно в 5 утра он вступил на корабль, отправляющийся в практически безнадежный прыжок. ЛД-крик, покрытый черной краской, и оставшиеся гранаты лежали теперь в его личном кубрике на оплоте. Хоть скрываться после устроенного ночью переполоха смысла не было, парень не хотел, чтобы пропажу спектра связывали с ним. Мрака не волновало, что за сегодня станция «Меркурий-16» опустела на сотню человек. Его больше тревожило зрение, не желавшее возвращаться в привычную цветовую гамму. Глава 2. Полгода назад. Оплот. Командный мостик. Перед тем, как мы ушли в прыжок, главный из киноплота принял сообщение от администрации «Меркурий». Высокий, светловолосый мужчина колдовал над пультом управления микроклимата, добиваясь имитации морского бриза. И, кстати, видно, что написано в спешке, с еле сдерживаемой паникой. Адмирал оплота Андрей Алексеевич Кочаров кинул взгляд на находившегося на мостике полковника, возглавляющего военную группировку экспедиции. Кряжистый мужчина лет 40 стоял, широко расставив ноги и, заложив руки за спину, внимательно просматривая выведенный на голографический экран суточный отчет. «Пишут, что предположительно один из ваших бойцов чуть ли не серийный убийца, фанатик и террорист, вырезавший под сотню человек за ночь до выхода нашего флагмана в гиперпространство». Кочаров, наконец-то, настроил климатическую установку и, вдохнув полной грудью ставший чуть солоноватым воздух, удовлетворенно хмыкнул, после чего в развалочку направился к своему рабочему месту. Просит оставить его под стражей на одной из станций, мимо которых мы будем проходить. Его собеседник скривился, но продолжил чтение отчета, переступив с ноги на ногу, что говорило о его сильнейшем раздражении. Николай Сергеевич Трехлибов, будучи потомственным военным, терпеть не мог всевозможные кляузы гражданских штафирок и кабинетных генералов. Сам Трехлибов дослужился лишь до полковника, в то время как все его однокурсники и бывшие сослуживцы уже вовсю щеголяли генеральскими регалиями. По крайней мере те, кто остался жив после недавней войны, один из отголосков которой стоял сейчас на капитанском мостике. Беда Трехлебова была в том, что он не умел прислуживаться и служил только императору. Периодически возникающие проблемы решал не по договоренности или через знакомых, но руководствуясь уставом и регламентом воинской службы Российской империи. В последних строках упоминают про три солидные и уважаемые заведения, переставшие существовать. Грозятся слить информацию о сумасшедших вояках в нашу доблестную прессу. Подлил масла в огонь адмирал Кочерова. Честно говоря, совершенно не волновало поднявшаяся вокруг Меркурий-16 шумиха, его заботило лишь одно – миссия по доставке антиматерии на Терру-2, система Невея. В отличие от большинства сосланных на оплот офицеров, Андрей Алексеевич был идейным. Он бредил космосом и свято верил в то, что Земля-2 станет плацдармом дальнейшего открытия жизни во Вселенной. Его никак не устраивало нынешнее положение вещей. Он, скрипя зубами, признавал, что военные стычки между крупнейшими игроками Солнечной системы и их колониями позволили сделать быстрый скачок в развитии военно-космического флота землян. Но дальнейшее освоение космоса, окончившееся обнаружением системы, оккупированной инсектоидами и последующая кровопролитная и выматывающая людей война поставила жирную точку на экспансии землянами дальнего космоса. Для начала нужно было удержать свои рубежи. И планета, контакт с которой был потерян около 200 лет назад, по мнению адмирала, могла стать решающим козырем в войне с гигантскими насекомыми. Если, конечно, ее еще не захватили жуки. Или если группа ученых и военных, оставленных на планете, не скатились в средневековье, или если они все там не перемерли от новых вирусов и микробов, или... Вариантов было много, но радиосигналы, регулярно приходящие из той системы, внушали осторожный оптимизм. Главной проблемой выступала большая группировка Роя, которая находилась где-то посередине между Землей и Невеей. Земная разведка так и не смогла установить, сколько систем заняли инсектоиды и знают ли они о месторасположении земных планет. Пока что все стычки и сражения проводились именно в секторе Прометея. Ни та, ни другая сторона не решалась распылять свои силы на разведку безграничного пространства космоса. То ли понимая, что стоит только противнику найти головную планету, как война пойдет уже на выживание, то ли по какой-то другой причине, но боевые действия, в большинстве своем, не выходили за пределы этого сектора. Кочеров же считал, что инсектоиды просто копят силы. Если в безвоздушном пространстве жуки уступали людям, то при физическом контакте преимущество оставалось за насекомыми. Только МТД спасали от хитиновых клинков богомолов. И если в поединке один на один человек без труда делал из инсектоида хорошо прожаренный бифштекс с хрустящей корочкой, то в групповых сражениях миньоны Роя просто-напросто давили землян массой. Начинав свою военную карьеру с пилота-истребителя и отслужив в военно-космических силах РИС выше 25 лет, новоиспеченный адмирал имел хорошие представления о том, как любую, даже самую детально продуманную, миссию можно утопить при помощи всевозможных бумажек и административных проверок, усиленных общественными комиссиями. Все, чего хотел Андрей Алексеевич, выполнить поставленную перед ним задачу, а в идеале уничтожить угрозу человечеству. А так как согласно маршрут-листу оплоту предстояло посетить еще два места, Кочеров отрицательно воспринял интерес администрации «Меркурий» к своему кораблю. А если они еще и подключат журналистов, то появлялась неслабая вероятность того, что миссия будет перенесена или отложена на неопределенный срок. Не хотелось бы, Николай Сергеевич, из-за одного бойца ставить под удар наше задание, причем этот боец стоит на карандаше у СИП. На последних словах Кочеров посмотрел на покрасневшего полковника. Не было его у нас, нехотя, словно через силу, выдавил из себя Трехлибов. В смысле не было, удивился адмирал. В прямом. Слушай, Андрей Алексеевич, ты же в курсе той ситуации, со вздохом ответил полковник, заканчивая с отчетом и направляясь к пилотному креслу. Какой именно? Расценив слова своего коллеги как приглашение к началу разговора, молодой адмирал развернулся к Трехлибову. Когда он прикрыл своего бойца от импульсной гранаты, дождавшись утвердительного кивка, Трехлибов продолжил. Я тогда был в составе комиссии, расследующей тот случай. Ты в курсе, что ни в одном МТД не было щита? За несколько дней до вызова, по спущенному сверху приказу, были демонтированы щитовые аккумуляторы и сами модули из всех доспехов. Из всех тех, которые позже были посланы для успокоения революционеров. И да, в остальных шахтерских городах без жертв не обошлось. Много наших просто-напросто сгорели в пламени этих чертовых импульсных гранат, да и гражданским досталось. Тяжело, знаешь ли, силу удара контролировать, когда на твоих глазах заживо сгорает твой боевой товарищ и ты никак не можешь ему помочь. Но в прессе, насколько я знаю, об этом не было ни слова. Не было, потому что, когда Мрак, которого неделю накачивали наркотой, как, впрочем, и остальных командиров других отрядов, придушил ту жирную свинью, революционеры призадумались, трех либов интонацией подчеркнул, какого он мнения о бастующих и упустили момент кинуть свежачок в прессу. Они хотели запустить эту информацию сразу же после парочки терактов. Подожди, Николай Сергеевич, какие еще теракты? Там много всего должно было быть. Не могу тебе всего рассказать, но поверь, если бы Мрак не привлек на себя внимание СИП, то у нас, скорее всего, уже не было бы императора. Черт, ты сейчас серьезно? Кочеров никогда не интересовался политикой и то, что он сейчас услышал от своего товарища, повергло адмирала в шок. Более чем, этот парень, сам того не ведая, спас нашу страну. Уши Содружества штабелями торчащие из того заговора нам, конечно, удалось надрать, но всех же на каторгу не сошлешь, верно? Да и своего говна, прости господи, хватает. Трех либов перекрестился и посмотрел в искусственный иллюминатор, где изредка мелькали искорки, растягиваясь в одну сплошную нить. Да уж, протянул Кочеров, а как он сам-то выжил после встречи с импульсивкой? Мальчик, молодец, он ее рубанул своим резаком, пришлось, конечно, несколько секунд повалиться, словно мумия в саркофаге, но зато жив остался. Ну ладно, парень, герой, но Сергеич, ты же понимаешь, какие проблемы у нас могут образоваться. Адмирал расстегнул белоснежный китель и, облокотившись на пульт, подпер кулаком идеально выбритый подбородок, умудряясь при этом сохранить ровную осанку. А ведь нам еще к шахтерам залететь надо. Помню. И про шахтеров, и про приказ. Полковник покраснел еще больше, нет-нет, да и посматривая на пол, словно хотел по привычке сплюнуть. Тем более три здания под ноль вырезал, кисло добавил Кочеров. Пять. И не под ноль, а только красных. Даже так, бровь адмирала поползла вверх, демонстрируя высшую степень удивления. Еще хуже. Под кем они хоть ходили-то? Не поверишь, все те же недобитки из оппозиционеров. Ну да, адмирал восхищенно хмыкнул, таких людей отдавать нельзя. Что предлагаешь? Несчастный случай на учениях. Тело по традиции предали космосу в капсуле. Ладно, с капсулой понятно, а его самого куда? Скажем так, полковник ухмыльнулся, у нас по факту всего 89 инженеров на весь корабль. Подожди, я помню списки, нахмурился адмирал, их должно быть ровно 90. На бумаге их и так 90, а по факту 89. Довольная улыбка не сходила с лица полковника. Хорошо, Кочеров откинулся на спинку кресла, у меня два вопроса. Первый, куда делся один инженер? Второй, откуда у тебя эта информация? Инженер не вернулся с увольнительной, а информация. Информация от одного Искина. На хосчесте стоит, грамотный тип. Кстати, полковник покрутил рукой в воздухе, подбирая слова, адекватный. Думаешь, он уверен. Имперская служба безопасности частенько устраивала проверки на наличие Искинов с искусственным интеллектом, под которые в первую очередь попадали именно офицеры в высоких чинах. Найти у младшего начсостава электронного помощника считалось удачей, но при обнаружении разумного Искина погоны, да и головы теряли все. Ну, тогда во время крестной его можно будет поставить на дежурство. На стандартных Искинов надежды нет. Отличная мысль, сам хотел предложить. Проверки. Плевать, сам понимаешь, куда летим. Ну, значит, договорились. Адмирал Кочеров, улыбнувшись, протянул руку собеседнику. Не вопрос, договорились, ответил на крепкое рукопожатие полковник трех либов, сразу после той шахтерской дыры, куда нам нужно залететь, и поставим этого Искина. Какой у него порядковый номер? Довольный адмирал прикидывал, кого из техников бросить на столь ответственное задание. Хм, задумался полковник, у него нет номера, по всем сетевым отчетам он проходит один символом. И каким же? Слегка нахмурился адмирал, привыкший к армейскому единообразию. Икс. Полковник наморщил лоб. Да, точно, просто Икс. Оплот. Вадим. Свой несчастный случай Мрак пережил на удивление спокойно. Единственная мысль, то ласкающая, то коребающая его душу, билась в груди ровно столько времени, сколько он смотрел вслед улетающей в открытый космос капсуле. В ней улетает частица меня. Часть меня. Большая, цветная часть меня. Прощай, старлей тяжей Вадимухов. Спасибо, что оставил простому лейтенанту инженерной службы свой МТД. Вадим не помнил, да и не хотел, честно говоря, запоминать свое новое имя, которое было выбито на пластиковой карточке с оранжевым инженерским допуском. Ему, откровенно говоря, было все равно, что произошло с тем самым опоздавшим офицером. «Икс, что скажешь?» В очередной раз обратился к своему искину Вадим. «Вадим, наш план в процессе, меня заметили, и, как мы и предполагали, вычислили практически сразу. Скоро тебя вызовут на разговор, и, если все пойдет по плану, то с новыми мощностями у меня будет больше шансов разобраться в...» Голос Искина на мгновение дрогнул, «в твоем состоянии». «Ладно», — равнодушно ответил парень, направляясь в инженерный бокс. «А с тем Искином что случилось?» «ММ», — задумался Икс, «скажем так, он признал разумность моего руководства и согласился на частичное слияние». «Не знал, что ты так умеешь», — безучастно произнес парень. «Запустим сканирование еще разок, Вадим». Что-то в интонациях Икса поменялось. «А скажи мне, друг мой, с какой целью ты вот уже в пятый раз за сегодняшний день интересуешься своим состоянием?» «Хм, интересный вопрос», — протянул парень, задумчиво рассматривая стену. Зрение на секунду подалось рябью, просто, любопытно. Серый пол, стальной потолок, несколько десятков черно-белых картин на тусклых стенах. Похоже, среди пилотов-истребителей вновь устроили конкурс на лучший земной пейзаж. Седой, вдохновившись опытом пилотов, также пытался добавить творческих мероприятий в размеренную жизнь тяжей, но все, чего добился командир тяжелых пехотинцев, был появившийся во всю стену стих. В нем подробно, без повторов, классическим ямбом, было описано, кому и куда идти с любыми конкурсами. Седой с интересом прочитал стихотворение, сделал фото на память и забросил попытки выполнять очередной приказ начальства. К слову, картинки, сопровождающие стихотворение, были выполнены на весьма достойном уровне. Обладая некой толикой фантазии, можно было разглядеть и министра экономики, и министра обороны, и даже самого Седова. Вадим хмыкнул. Жаль, что тогда пришлось несколько раз перекрашивать в стальной цвет не только весь коридор, но еще и пару кубриков. Тогда все отделения уяснили простую истину. С Седым, шутки плохи. Интересное тогда вышло стихотворение, улыбнулся Вадим, вспоминая первое четверостишие, да, интересное. Зрение снова дрогнуло, а трава на одной из картинок окрасилась в еле видимый светло-салатовый цвет. Погоди-ка, Вадим резко остановился и впился взглядом в траву. На картине был нарисован двухэтажный дом, заросший травой. Чердачное окно горело тусклым желтым цветом. Икс. Вадим аж вздрогнул от нахлынувшего на него азарта. Со зрением творилось что-то непонятное. Цвета проявлялись то тут, то там. Парень помотал головой. Перед глазами остался желто-зеленый шлейф. Казалось, на мир словно плеснули акварелью. Икс. Забавная вещь получается. Вадиму пришлось присесть на темно-синий пол, закрывая глаза ладонями, словно защищая их от стремительно возвращающихся красок. Икс. Ведь это же получается. Да, Вадим. Когда тебе что-то любопытно, ты словно оживаешь, перестаешь быть бесчувственной машиной для выполнения приказов. Интерес и любопытство – вот те вещи, которые держат тебя на поверхности. Икс не стал говорить Вадиму, что 98% бойцов, подвергшихся курсу боевой химиотерапии, погибали. Кто-то банально не просыпался, кто-то убивался на тренировке, не замечая порванных связок и мышц, истощая ресурсы своего организма. Кто-то просто терял смысл существования. Так или иначе, практически все солдаты, показывая прирост силы, выносливости и скорости реакции как минимум в 200%, погибали, теряя интерес к жизни. Получается, любопытство – это мой единственный шанс не превратиться в робота из плоти и крови, уточнил Вадим, поднимаясь с пола. Получается, это твой единственный шанс выжить, хотел сказать Икс, но сдержался. Нет, бро, ты и так останешься самим собой, вспомни, из каких только передряг ты вылезал. Ну а любопытство? Да ты всю жизнь, сколько тебя помню, совал свой нос куда не следует, разве не так? Так, повеселел Вадим. Да и потом, не факт, что на Терри-2 тебе придется легко, добавив толику сочувствия в голос, продолжил Икс. Это еще почему? Удивился Вадим, теперь он шел в бокс не спеша, с удовольствием всматриваясь в висящие в строгом армейском порядке картины и находя в каждой какую-нибудь интересную деталь. «А ты знаешь, что там вообще происходит?» «Нет, а что?» Искорка интереса полыхнула в глазах у бывшего тяжа. «Так никто не знает. 200 лет, срок немалый. Встретит нас как завоевателей, если вообще будет кому встречать. Разберемся», уверенно махнул рукой Вадим, «если не ошибаюсь, то состав первой экспедиции был около 100 тысяч человек. За 200 лет, не думаю, что их число превысило 2-3 миллиона. Локальные конфликты», напомнил Икс. «Это да», помрачнел Вадим, «из-за этого они могли отстать в развитии. Но, если все прошло по плану, то уровень их технологий сейчас должен даже превышать наш. И мы, объединившись, для начала все-таки прибьем этих чертовых таракашек, а затем будем изучать ближайшие миры. Но, сам понимаешь, вариантов развития событий – десятки тысяч». Искин не сдавался, ставя перед Вадимом новые цели, задачи, планы, разжигая в нем пламя любопытства. «Да», – мечтательно улыбнулся парень, подходя к стальной двери, ведущей в док, – «это будет интересно». Вадим, думая о чем-то своем, покрепче ухватился за стальной рычаг и, привычно напрягшись, дернул его на себя. В этот раз он поддался на удивление легко. Инженерный отсек был, пожалуй, единственным местом на корабле, где все еще оставалось старое доброе ручное управление. Инженер, не вылезающий из своего МТД, зашел в отсек, так не заметив, что на титановом рычаге остались глубокие вмятины от его пальцев. Оплот. Командный мостик. Когда оплот вышел из гиперпрыжка в системе Оруэлла, Андрей Алексеевич Кочаров слегка напрягся. Еще бы, по внешней связи пришло сразу несколько информпакетов. Но, к его несказанному облегчению, ни в одном из них не было даже тени упоминания про Вадима Ухова. СИП Империи вообще не проявила интерес к оплоту, будто знать не знали об их задании, а администрация Меркурия желала счастливого пути и приносила осторожные соболезнования о том, что тяж, нанесший заметный удар по социальной инфраструктуре перевалочной базы, погиб так рано и быстро. Остальные два сообщения были стандартными проверками свой-чужой. «Что думаешь?» – обратился адмирал к полковнику Трехлибову. «А чего тут думать?» – поморщился военный. «Либо забили болт, либо, наоборот, затаили. А если затаили, то на станции лучше быть настороже, во избежание, так сказать, провокаций. А его никто выпускать и не собирается», — правильно расценил слова полковника Андрей Алексеевич, «он же у нас 200-м числится». «Не совсем верно», — снова поморщился полковник, «но я тебе не про него говорю, а вообще». Кряжистый мужчина уставился на голографический план станции. «Это последний порт перед выходом в бескрайний океан космоса, если выражаться вашим языком. Психологи фиксируют повышенный нервный фон. Так пусть сходит на берег, развеется, сбросит напряжение», — удивился Андрей Алексеевич, думая о возможных препонах со стороны службы безопасности. Червячок сомнений точил душу хоть и молодого, но опытного адмирала. «В чем проблема-то, Андрей Алексеевич?» — голос полковника стал обманчиво мягкий и вкрадчивый. «Ты вообще в курсе, сколько бойцов мы везем с собой? Несколько десятков тысяч», — все так же не понимая, к чему клонит полковник, ответил Андрей Алексеевич, «и большая часть из них находится в Крясне». «И снова не совсем верно», — покачал головой полковник, «в Крясне находится только 500 человек. И это не мои бойцы, а навязанные нам зэки, от которых решили избавиться после того, как они вскрыли изнутри висящую на орбите международную тюрьму. Как ты помнишь, выделять территорию на Земле под тюрьмы и кладбища сейчас непозволительная роскошь, поэтому первых закидывают на орбиту, а последних кремируют. Так вот, после последнего почти удачного побега было решено послать оставшихся в живых зэков с нами. Да-да, на Терру-2». Адмирал слушал, не меняясь в лице, и лишь медленно багровеющий шрам, тонкой ниткой выглядывающий из-под форменной фуражки, выдавал его раздражение. Полковник сделал паузу, словно приглашая своего собеседника вступить в беседу, но Андрей Алексеевич лишь поджал губы. «Не обессудь, товарищ адмирал», — нахмурился полковник, — «был приказ, который я, к слову, только что нарушил. Ты понимаешь, что это мой корабль», — еле сдержавшись, прошипел адмирал. «Какие, к чертям собачьим, могут быть секреты от боевого адмирала крейсера, отправленного чуть ли не в последний путь?» Поднимающегося на командный мостик адъютанта словно ветром сдуло, Стоило только взбешенному адмиралу кинуть на него короткий взгляд. «Ладно там», — он резко мотнул головой вверх, — «сидят штабные крысы, которые ни в зуб ногой не понимают, но ты-то, ты ж боевой офицер, какие секреты могут быть между нами, еще раз спрашиваю тебя». «Вот именно, я, боевой офицер и выполняю приказы», — слегка виновато смотревший в сторону во время гневной речи Андрея Алексеевича, полковник выпрямил спину, и пока не было угрозы для выполнения операции, это была для тебя, Алексеич, лишняя информация. Двое мужчин, каждый из которых не раз глядел глаза в глаза костлявой старухи с косой, каждый из которых имел за спиной свое собственное мини-кладбище, упрямо бодались взглядами. Одной единственной искры было достаточно, чтобы посадить росток недоверия между двумя лидерами летящей в неизвестность общности людей. Одного указания на свой чин и звание было достаточно, чтобы в пока еще дружном тандеме пилотов и штурмовиков появилась трещинка, грозящая впоследствии превратиться в раскол. Одного слова было достаточно, чтобы поставить под удар всю операцию. И оба мужчины это понимали. Адмирал, отдернув белоснежную полу мундира, первый пошел на попятную. «Бесит, Сергеич», — протянул он. «Да понимаю, Андрей, понимаю», — тяжко вздохнул Трехлибов. «Ну а куда деться? Секретность, мать ее туды! От кого секретность-то?» Посмотрел на голографический экран адмирал, сомневаюсь, что жукам есть дело до кучи зэков в криокапсулах. Кстати, насколько я знаю, прыгать в гипер, находясь в криокапсуле, скажем так, не рекомендуется. «Не рекомендуется», — хохотнул полковник, — «эк ты завернул! Да запрещено это! Вероятность в 70% остаться идиотом на всю жизнь после разморозки! А мы, считай, два прыжка делаем и только после этого несколько лет летим до тире-2. Не гуманнее ли было их отправить на рудники или к тем же самым шахтерам?» Уточнил успокоившийся адмирал. «Будешь чай, кстати, чтобы получилось, как 20 лет назад, когда группа каторжников устроила переворот и захватила власть на шахтерском астероиде». Хмыкнул полковник. «Давай почаевничаем, мне 4 сахара, помнишь, помнишь, помнишь», бросил адмирал, направляясь к барной стойке. «Ты, наверное, единственный человек среди моих знакомых, который пьет настолько сладкий чай. Получается, после двух прыжков, дай бог, несколько процентов останутся адекватными, и то, первое время, как дети малые будут. Там нет невинных ангелочков», пожал мощными плечами полковник, «просто так на строгач не попадают, ты же знаешь». «Знаю», Андрей Алексеевич ополоснул кипятком заварочник и сыпанул туда черного чая из старинной жестяной банки, по рубке поплыл терпкий аромат индийского чая, поэтому и удивляюсь, зачем с ними возиться, к стенке поставили бы и делов. Как обычно, правозащитники вопят, это не насильники, втроем распявшие на полу школьницу, а бедные несчастные эмигранты, которых не принимает общество, не серийные убийцы, а не обычные люди». Не гнилые чинуши, по чьей вине в барках от холода замерзло 500 человек, а рискованные бизнесмены. Полковник едва подавил в себе желание сплюнуть. И вся эта шваль имеет прикрытие в верхах. И я тебе больше скажу. Среди этих 500 мерзавцев затесалось несколько журналюк и пара офицеров службы контроля. Адмирал, несущий термокружки с ароматно пахнущим напитком, споткнулся на ровном месте, чуть было не расплескав чай. Эти-то что тут забыли? Проверяют ВСРИ на предмет запрещенных международной конвенцией действий, слегка закатив глаза по памяти процитировал полковник. «Вот скажи мне, Николаич», протянул кружку товарищу Андрей Алексеевич, «как можно исследовать Вселенную, искать в ней новую жизнь, если мы до сих пор сремся как кошки с собакой, то с Содружеством, то с Азиатским Союзом, а что ж мы за люди-то такие, сами себе палки в колеса вставлять, а...» Даже Рой нас ничему не научил. «Не скажи», с благодарным кивком принимая кружку и делая небольшой глоток, ответил полковник, «сам знаешь, мы максимально ушли во внутреннюю политику, только по необходимости вступая во все эти политические игры». «А, бог с ними со всеми», махнул рукой адмирал, «что там с журналистами и контролерами? Известно кто. В том-то и дело, что нет. Поэтому и лежат они в кресне. На Тиру-2 прибудем, разберемся. Если прибудем», грустно улыбнулся адмирал. «Когда, Андрей», поправил товарища полковник, «исключительно, когда, оплот, Дарья Романова». К удивлению полковника, Проблем с тяжами на шахтерской станции не было. Оплот с его тренажерными залами, бассейнами, мини-кинотеатрами и зонами дополненной реальности привлекали бойцов куда сильнее старой рабочей станции, 80% которой составляли мужчины. Благополучно приняв еще сотню каторжников, одетых на манер содружества в оранжевые робы, главный из киноплота сформировал отчетные документы и, послав в метрополию закодированный информационный пакет, направился в свой крайний прыжок. После выхода из гипера дальнейший путь крейсер должен был проделать практически автономно. Проблема произошла перед самым прыжком. Часть заключенных затеяли драку между собой, попутно сломав систему климат-контроля и вместо криокамер угодили на гауптвахту, что, впрочем, не повлияло на время убытия тяжелого крейсера дальней разведки. Расследовать драку был послан младший лейтенант службы связи с общественностью Дарья Романова. Капитан, порывавшийся было дать ей в сопровождении нескольких тяжей, отступил под напором молодой девушки. А гордая я сама, и вздернутый вверх носик рушились все аргументы, выдвигаемые капитаном. Напоследок, улыбнувшись внезапно пришедшей в голову мысли, Серый сказал: «Хорошо, младший лейтенант Романова, пойдете без сопровождения», но, заметив довольную улыбку девчонки, нахмурил брови капитан: «В ваше распоряжение поступит младший лейтенант инженерной службы для МММ устранения неисправности установки климат-контроля». «Хорошо», — мгновенно согласилась девушка, на чьем лице промелькнуло плохо скрываемое торжество. «Разрешите идти, товарищ капитан?» «Идите», — усмехнулся Серый и добавил, глядя ей вслед, даже именем инженера не поинтересовалась: «Егоза». Дождавшись, когда девушка завернет за угол, махнув напоследок гривой каштановых волос, капитан достал интерком. «Мрак, тут починить кое-чего надо и присмотреть заодно за мелкой. Да, которая седова дочка». «Что? Да, как и ты теперь, младший лейтенант. По обстоятельствам. Третья палуба, сектор Д. Отлично, на связи». Капитан с серыми глазами еще раз ухмыльнулся, радуясь своей смекалке. Теперь за дочку командира можно было не опасаться. Вадим Ухов не даст ее в обиду. Оплот. Дарья Романова, Вадим и Мелкий. Младший лейтенант Романова шла с гордо поднятой головой на свой первый настоящий допрос. Наконец-то она добилась, чтобы ее воспринимали всерьез. Довольно подумала девушка. Большинство офицеров либо предпочитали не связываться с дочкой командира звена тяжей, либо окружали ее таким количеством сопровождения, что допрос заканчивался, не успев начаться. Вид трех, закованных по самые уши в броню тяжей, стоящих за спиной хрупкой девушки в мундире младшего лейтенанта, почему-то развязывал языки получше, чем даже специализированный подход. Аж бесит. Ну ничего, в этот раз с ней будет только какой-то инженеришка, которого она куда-нибудь пошлет, ведь теоретически она старше его, пусть не по званию, но по положению точно. Да и вообще, если она сейчас прямиком направится на допрос, то опоздание или отсутствие инженера будет не ее виной. Даша улыбнулась. Точно. Идеальный план. Настоявшего, прислонившись к стене, около ровно нарисованной буквы Д тяжа девушка поначалу не обратила ровным счетом никакого внимания. И только, когда он зашагал за ней, Даша развернулась на своих каблучках. «Прошу прощения, младший лейтенант инженерной службы, Александр Крюков, поступаю в ваше командование», — глухо донеслось из-под опущенного забрала. «Что ж, товарищ младший лейтенант инженерной службы, где ваши инструменты?» «Все свое ношу с собой», — так и не поднявший зеркального забрала тяж, похлопал себя по правому бедру. «Ну так идите и почините то, что сломалось», — Даша дернула носиком. «Есть», — лениво отозвался инженер, закованный в МТД, не делая ни малейшей попытки сдвинуться с места. Сделав несколько шагов, девушка снова повернулась к зашагавшему за ней парню. «Что вам непонятно, младший лейтенант инженерной службы?» «Все понятно, товарищ младший лейтенант Романова», — Даше показалось, что в интонации собеседника мелькнула легкая насмешка. «Почему вы не идете чинить эти ваши сломанные климат-установки?» «Иду», — матовая поверхность шлема безразлично смотрела на Дашу. Решив не обращать внимания на странного инженера, девушка продолжила движение. Когда она зашла в кубрик, поведение неприятного парня немного прояснилось. Кубрик был разгромлен. Весь. Прикованные наручниками к страховочным поручням семеро каторжников молча дрожали от холода. Облачка пара, одно за другим, вырывались из их ртов. И долго они так сидят. Ёжась на морозе, обратилась девушка к своему спутнику. Тот, не замедляя шага, направился к сломанной климат-системе. Несколько часов. Остальных укладывали в криокамеры. Не до этих драчунов было, отвечая девушке, мрак фиксировал реакцию каторжников при помощи наспинной камеры. Тесно прижавшиеся друг к другу, преступники переглянулись и чуть ли не синхронно уставились на сидящего в центре молодого паренька. Тот слегка поморщился, но тут же постарался сделать жалобную мину. Даша даже не заметила на разыгравшуюся за ее спиной пантомиму, выискивая из сваленной в груду мебели чудом уцелевший стул. Мда, кто ж поворачивается спиной к толпе каторжников? Да им эту балку отодрать, расплюнуть. Смотри-ка, мальчишка нет-нет, да и косится на меня. Так, еле-еле покачал головой. Интересно, остальные расслабились. Похоже, паренек кое-чего знает за мой доспех, действительно интересно. Полумрак отступил, цвета стали чуть насыщенней, а парень, почуявший сладкий запах чьей-то тайны, повеселел, с повышенным вниманием наблюдая за разворачивающимся в кубрике действом. Итак, Даша все-таки вытащила стул из-под остатков разрушенной мебели и, присев на него, окинула взглядом дрожащих от холода каторжников, из-за чего устроили драку. Вадим поморщился, еле удержавшись от того, чтобы не хлопнуть закованной в титановую перчатку ладонью себе по лбу. «Ой!» – заигралась девочка в следователя. «Кто ж так с зэками разговаривает?» Похоже, слишком сильно ее опекали. Подумал парень и заработал быстрее, торопясь починить установку, чтобы освободить руки. Сидящие на полу мужики недоуменно переглянулись и молча уставились на девушку. Та, почувствовав себя неуютно под перекрестным взглядом семи человек, решила зайти с другого конца. «Представьтесь, пожалуйста», Даша посмотрела на крайнего левого громилу, который, казалось, раньше был баскетболистом, настолько большим и высоким он выглядел даже сидя. М15/2, на удивление высоким голосом ответил громила. Дальше Даша перевела взгляд на его соседа. М43/6, М14/8, М1/16, М143/5, М21/8, М16/4. А зачем дроби нужны? Поинтересовалась девушка. Каторжники на мгновение впали в ступор. Вадим, не удержавшись, оглянулся посмотреть на Дашу. Ему было очень любопытно, всерьез ли она задает вопросы или выбивает таким образом уголовников из колеи. Девушка светилась ровным, фиолетовым любопытством. «Значит, и вправду не знает», — подумал Вадим, замыкая контакты кондиционера. Первое число, номер сектора, второе, порядковый номер. Спустя пару секунд подал голос центральный паренек, остальные либо сами не знали, либо не посчитали нужным ответить. Все-таки не знала, удовлетворенно хмыкнул про себя Вадим, прикручивая на место решетку, вон как на него уставилась. А паренек-то непрост, снова морщится. «А имена у вас есть?» — поинтересовалась Даша. «А на кой ляд вам наши имена, дамочка?» — прогундосил крепыш с разбитым носом. Для успешной коммуникации необходимо обращаться к собеседнику по имени, нравоучительно ответила девушка, поднимая вверх палец. Перегнула, отметил Вадим, наблюдая за сидящим в центре парнем. Судя по его слегка расслабившейся позе, он подумал о том же. Перегнула, невольно нахмурилась Даша, огорченно констатируя свою ошибку, а всего лишь хотела потянуть время, чтобы этот инженер ушел и не мешал вести допрос. Громко хлопнула крышка установки климат-контроля. Вадим развернулся лицом к каторжникам и застыл. «Вы можете идти», — холодно бросила ему девушка, вздрогнув от резкого звука. «Зачем только Седой ее с собой потащил?» — вздохнул про себя Вадим, даже не думая пошевелиться. «Неужели у него там все настолько плохо, что не рискнул оставить дочку без пригляда?» «Вы можете идти», — раздельно повторила девушка. «Сейчас. Дураков нет». Оставлять дочь Седова один на один с семью каторжниками — скривился, словно от дольки лимона, Вадим, хотя, шагнув вперед и краем глаза заметив, как напряглись все семеро преступников, он медленно проговорил: «Корабль уже ушел в гиперпрыжок и, если бы вы не сломали кондер, вы бы сами это почувствовали из-за железного привкуса во рту. В криосон вас будут погружать наравне с экипажем корабля. Больше прыжков не будет. Впереди нас ждет полет длиной в год. Вопросы?» Вадим внимательно посмотрел на худенького парня. Тот, казалось, почувствовал взгляд инженера и отрицательно покачал головой. «Не балуйте», — смысла нет. А с ней что-нибудь случится, вас выбросит в космос», — подпустив скуки в голос, добавил Вадим. Собственно, все это и так было понятно, но бывший тяж решил перестраховаться и максимально доступно донести информацию даже до необремененных интеллектом громил. «Мы поняли», — кивнул мелкий пацан. Вадим услышал в его голосе что-то такое, что заставляло поверить в слова невзрачного, но не по-детски серьезного мальчишки, и с чистой совестью покинул кубрик. На сегодня у него было запланировано еще много дел, благо зрение сейчас служило отличным индикатором состояния. По наблюдениям парня, ему больше всего помогала старая фантастика. Магия, эльфы, драконы, приключения, многотысячные сражения – все это раскрашивало мир цветными красками. На втором месте шли учебники по физике и химии. Вадим, сам, того не ожидая, с интересом перечитывал научные талмуды, освежая в памяти правила Буравчика, корпускулярно-волновой дуализм, основы магнетизма и теорию гиперпространства. Сымитировав поступь удаляющихся вдаль шагов, парень застыл в коридоре с интересом, прислушиваясь к разговору. Вчера Икс порадовал Вадима новым известием. Состав и молекулярная решетка черной гадости, равномерно распределившаяся по всему телу парня, ясно давала понять, если бывший командир тяжей ляжет спать в криосон, он уже не проснется. К слову, план ребят он понял только потому, что Икс поделился с ним засекреченной информацией об особенностях криокамер, и Вадиму было очень интересно, откуда такая информация у обычных каторжников. Настолько интересно, что стена коридора, разделяющего два отсека, растаяла в радужной пленке, а перед взором Вадима открылась следующая картина. Даша, оставшись одна, зябко повела плечами, несмотря на то, что температура в кубрике стремительно поднималась и, побарабанив пальцами правой руки по манжету левой, резко выдохнула, отгоняя тем самым внезапно появившееся волнение. «Да ладно, что мне сделает семеро, пусть и здоровых, но прикованных к стене каторжников?» — постаралась успокоить себя девушка. Каторжники же, расслабившись после ухода Вадима, повеселели. «Мелкий», — обратился баскетболист к пареньку, — «может, уже снимем браслеты?» «Давай», — немного подумав, согласился тот, — «только не делайте глупостей». «Не переживай, мелкий, никому не охота в космосе оказаться», — успокоил его крепыш с разбитым носом. Остальные согласно закивали. «И раз», — скомандовал баскетболист. Даша с удивлением наблюдала, как поручень с мясом выходит из стены. Несколько секунд, и длинная металлическая труба валяется на полу, в то время, как мужики в оранжевых робах разминают запястья и растирают ладони, ожесточенно грея своим дыханием закоченевшие пальцы. «Вот зачем надо было кондер ломать, а кот?» — недовольно обратился к крепышу баскетболист. «Чуть не насквозь замерзли, тут и криозаморозки не надо». «Так получилось», — угрюмо отозвался тот. «Подождите, то есть вся ваша драка была только из-за того, чтобы не попасть в криокамеру?» — анализируя полученную информацию, уточнила Даша. «Ну да, у нас аллергия на криокамеру», — мелкий перебил открывшего было рот баскетболиста, кидая на последнего недовольный взгляд. «Группа крови не позволяет выносить ее длительный срок». «Но вас же все равно туда поместит», — не поняла девушка. «Ну, значит, судьба у нас такая», — горько вздохнул паренек, остальные поддержали его скорбными кивками. «Еще раз, вы инициировали нарушение внутреннего режима с целью избежать попадания в криокамеру», — снова сбилась на клишированный канцеляризм Даша. «На самом деле, мы поспорили, чем смерть от холода отличается от криозаморозки, и этот гений», — пацан кивнул на насупившегося крепыша, — «не придумал ничего лучшего, чем сломать кондер».